Айна повторяла то, что слышала от него в первые дни их пребывания здесь. Она говорила о старинном золоте, патине на мраморе, о том, как венецианцы дерзнули всю эту красоту построить. Потом она повернулась к нему и в свойственной ей одной манере сказала: «Как сильно, должно быть, они любили то, что творили, и как сильно любили друг друга! Иначе как могло бы все это появиться?» Он поцеловал ее, и они пошли дальше. Зашли в свой любимый дешевый ресторанчик, заказали спагетти и красное вино. Здесь сидело несколько туристов, но все же это был настоящий итальянский кабачок. Синева за окном быстро сгущалась. «Ты счастлив?» — спросила Айна. И он откровенно ответил, что счастлив. Он не смешивал благодарность за то, что имел, с тем, что хотел иметь. Для самых смелых желаний в его сердце была особенная ниша. Но все это время, когда они проходили по узеньким улочкам, когда ели, говорили и смотрели друг на друга, словом, весь вечер он складывал цифры, подсчитывал расходы, понимая, что они не смогут увидеть все намеченные города. Если он купит этот красивый зад, им придется тут же возвращаться домой. «О чем ты думаешь?» — спросила Айна. «Да, собственно, ни о чем», — ответил он. Они вышли из ресторанчика и побрели по тем же самым переулкам и мостам. Улочки были кривые, и, блуждая по этим лабиринтам, они не раз возвращались к одному и тому же месту, не зная толком, куда попали. «Смотри, дворцы отражаются в канале», — воскликнула слегка захмелевшая Айна. «Погляди на зеленые водоросли, поднимающиеся из глубины. Они гниют. Вон тот дворец медленно-медленно опускается в воду. Ряды окон один за другим потихоньку тонут. Ты любишь меня?» «Люблю», — ответил он. «Но ты все время о чем-то думаешь». «Да, думаю». Она остановилась на мосту, чтобы рассмотреть, но ей было трудно сосредоточиться. «Скажи, чем ты озабочен?» Медленно и преувеличенно торжественно спросила она его. Вид у нее был довольно комичный. Туфли на высоких каблуках, икры ног неестественно напряжены, коленки торчат, на шее туристские побрякушки, на лбу локончики штопором, закрученные на шпильках, в руке маленькая смешная сумочка. Он просто онемел, глядя на ее ошеломляющую женственность. По мосту мимо них в теплой темноте проходили люди. «Самое удивительное, — рассеянно подумал он, — что здесь нет никакого транспорта. Все ходят пешком. Слышен лишь стук шагов». «Айна, — сказал он, — я думаю о скульптуре, которую видел на Биеннале. Это вещь из мрамора, и мне хочется купить ее. Именно ее. Ясно тебе. Увезти ее домой. Но стоит она дорого». «Ты хочешь купить скульптуру?» — ошеломленно спросила Айна. «Но разве это возможно?» «Она красивая», — сердито ответил он. «Прекрасная работа». «Господи, боже мой!» — воскликнула Айна и начала спускаться по ступенькам. «Она стоит очень дорого», — с горячностью повторил он. «Пришлось бы потратить всю стипендию. Если я куплю ее, нам придется возвращаться домой». Они прошли мимо нескольких запертых дворцов, выраставших из воды. Мимо них проплывали гондолы с зажженными фонарями. Взошла яркая луна. Ощущение печальной, щемящей душу красоты смешалось с любовью к художнику. И она вдруг сказала, как нечто само собой разумеющееся: «Раз уж тебе так ужасно хочется купить эту скульптуру, возьми и купи ее. Ведь иначе ты все время будешь думать о ней». Айна остановилась, ожидая выражения благодарности. И когда он обнял ее, закрыла глаза и подумала: «Да чего же легко любить!» «И что представляет собой эта скульптура?» — прошептала она. «Торс». «Торс?» «Да, собственно говоря, только один зад из розового мрамора». Она высвободилась из его объятий и повторила: «Зад? Один зад и больше ничего?» «Ты должна увидеть эту вещь», — объяснил он. иначе тебе меня не понять».